Глава 8. Решительные действия. Выбор чемпионов. Я с ума схожу от фильма «Касаясь пустоты» 2003 года. Он про двух ребят, которые поднимаются на гигантскую гору. Эта гора не была ни разу покорена человеком, потому что она как звезда смерти со всем этим снегом, ветром и льдом. Но мальчишки очень упорны. Они покоряют ее, обнимаются и кричат: «Мы сделали это! Я дом свой отсюда вижу!» И на их пути вниз случается снежная буря. Я часто смотрю подобные фильмы. В них людям приходится есть замерзшие части тел друг друга после падения самолета. Иногда они отрезают себе руку, потому что ее придавило валуном. Однако, касаясь пустоты, вверху моего списка. Потому что, боже милостивый, что там происходит с одним из парней? Я имею в виду, ты просто сидишь и думаешь, что хуже-то уже некуда, а потом видишь такое, что громко вскрикиваешь, даже если смотришь одна. Я не буду описывать все в деталях, потому что очень хочу, чтобы вы посмотрели этот фильм, но я скажу о концовке. Этот парень остается жив после всех передряг только потому, что у него правильно работает мозг. Вы узнаете об этом в начале, так что не надо меня ругать. Ему приходится пересечь огромный ледник, который в любой момент может треснуть и скинуть его в бездонную пропасть. Герой справляется, но сразу оказывается, что теперь на его пути валуны. Все это он делает со сломанной ногой, с обмороженным и обожженным солнцем лицом, отмороженными пальцами на руках и ногах, без еды и воды, без солнечных очков, его слепит снег, покрытый собственными экскрементами. А еще у него в голове без конца играет дурацкая песня. Он пытается использовать топорик для льда как костыль, но у него не выходит, поэтому он поскальзывается, падается и ударяется сломанной ногой практически на каждом шагу. Он плачет и кричит от боли, но не сдается. Прыгает, падает, кричит и идет к лагерю у подножия, который, возможно, уже пуст. Его команда могла собрать вещи и уехать, решив, что он погиб. Это ужасающее путешествие длится, кажется, 900 лет. Если вы думаете, что я описываю вашу денежную ситуацию, подождите. Будет хорошее. Оно поможет вам избежать холодного одиночества пустого банковского счета. Первое и самое важное. Этот альпинист решил, что он будет жить. Наверное, это кажется инстинктом, волей к жизни, однако вы-то решили, что будете жить? Я имею в виду жить именно так, как хотели бы. Если вы достаточно серьезно относитесь к деньгам, примите решение, какое принимает человек в шаге от смерти. Не забывайте, у него еще какая-то чушь в голове играет. Вы знаете, что бывает, когда что-то идет не так, когда появляются сложности, когда от вас требуется много времени или денег. Вы вытаскиваете на свет Божие любимые оправдания, говорите, почему именно сейчас разумно бросить все, и взвешиваете разные варианты. Ну, если я просто сдамся и лягу здесь, через пару часов напрочь замерзну, больше ничего не почувствую и умру быстро. Буду смотреть на звезды, пока сознание не покинет меня, а птицы не начнут есть мою изодранную ногу. У вас должна быть уверенность 10-тонной гориллы, что вы сделаете все, что можете. Что вы пролетите мимо страхов и подсознательных отрицаний, что вы впрыгнете в неизвестное. Решение это означает, что нет никакого плана «Б». Вы высунули голову на улицу, а теперь вы там целиком и готовы надрать всем задницы. Если у вас есть запасной план, у вас нет решения. Латинские корни английского слова «decide» — «решить» — буквально означают «отрезать». Все другие варианты исчезают, и вы привязаны к единственному решению. У людей бывают истерики, когда нужно это делать. Они считают, что выбрав, упустят другие крутые вещи. Но подумайте, вы ничего не сделаете, если будете пытаться сделать все. Одно из старейших препятствий на пути к успеху — это отказ от фокусировки и деления времени. Заниматься всем сразу, пытаться усидеть на десятке стульев, вместо того, чтобы загребать бабки, удобно устроившись на одном. Поймите, как именно вы собираетесь разбогатеть. Придерживайтесь плана, пока не достигнете цели, а после, в качестве награды, займетесь всеми остальными вещами. Если из всей книги вы прослушали только этот отрывок и на 100% решили разбогатеть, вы победите. Потому что, решив, вы начинаете кружиться в урагане мыслей, искать повсюду возможности. В этом случае ваша вера сильна. Вы благодарны, что ваше желание уже существует, потому что иначе вы бы не отважились разбогатеть. Все это живет в вашей голове. Вы рискуете, у вас нет сочувствия к тем, кто говорит, что это не сработает. Подумайте сами, вы можете принять маленькое решение, например, поменять цвет стен в ванной. И вдруг вы, уже сила природы, смотрите на краску совершенно другим взглядом. Вы не можете говорить ни про что другое. Ваши друзья прячутся за катки с цветами, когда вы идете к ним с новой палитрой оттенков. Уверенное решение приводит в движение абсолютно все: ваш настрой, ваши действия. А также оно предупреждает всеобщий разум, что все будет происходить, как вы хотите. Всеобщий разум, в свою очередь, двигает все необходимое в вашем направлении. Ваши желания приходят к вам посредством мысли, а получаете вы их, решив начать действовать. Обращаю ваше внимание на следующее. Когда я говорю «всеобщий разум, в свою очередь, двигает все необходимое в вашем направлении», я имею в виду идеи, возможности, людей и вещи. Принимая решение и предупреждая всеобщий разум, следите за всеми мыслями и идеями, приходящими в голову. Вы должны взять дело в свои руки, пока старое мышление не окрепло и не заблокировало путь к новому вам. «Так что, просто сесть в самолет, заявиться к дядюшке Стиву и попросить одолжить немного денег? Вот еще! Это безумие!» Одна хорошая идея, пришедшая из ниоткуда, может изменить жизнь. Но она не сделает ничего, если вы не примете ее и не начнете действовать. А ваше подсознание настолько похоже на ниндзя, что может не пустить ее, и вы даже не поймете, что происходит. Прекрасные идеи — это любовные послания от Вселенной. Она говорит: «Это для тебя. Я думаю, ты крут. Ты способен. Пойди и поделись прекрасными навыками с окружающими». Я не могу даже передать, сколько времени я потратила, ну ладно, 40 лет, притворяясь, что все могу изменить. А ведь могла реализовывать приходящие в голову идеи. Но они казались мне невозможными. Я боялась потратить на них все деньги. Другими словами, я пропускала идеи, которые могли помочь мне вырасти. Бесчетное количество раз мне приходили в голову гениальные мысли, и я тут же откладывала их в долгий ящик. Следующий. После этого я возвращалась к нытью, истерикам, вопросам, почему же я не могу выбраться со дна. Вселенная, наверное, думала: «Да я же только что дала все, что для этого нужно. Ты издеваешься?» Прекрасный пример. Подобная замечательная идея пришла в голову нашему бедному альпинисту, застрявшему на горе. Из всех вещей, что он взял для восхождения, у него каким-то образом уцелели только часы. И вот он лежит в ослепляющем снегу, смотрит на бескрайние земли, которые ему надо преодолеть, со сломанной-то ногой и без воды. Он видит небольшую возвышенность и решает, что должен добраться до нее за 20 минут. Он ставит таймер на часах, и уже не важно, как ему больно и какие препятствия стоят на его пути. Все его мысли, вся его энергия и целеустремленность направлены на то, чтобы добраться до этого места, пока не запикает таймер. И герой добирается. И так еще несколько раз. Потом он говорит, что это был единственный способ пересечь ужасающую равнину, не сойдя с ума, думая, что это невозможно. К каждому 20-минутному испытанию он готовился очень серьезно. Было одно обязательное условие. До следующего пункта надо добраться до того, как запищит таймер. Альпинист понимал, что если он проиграет, то проиграет не просто часам. Когда мы решаем серьезно изменить жизнь, очень часто на поверхность выбирается ошеломленность. У нас все еще есть собственная реальность. А теперь мы добавляем какие-то вещи в список необходимых дел? Да вы шутите. Тем более это не просто вещи. Это большие, страшные вещи, которых мы боялись до этого момента. И вдруг вы не можете двигаться. Серьезно, я не могу даже поднять руки. А потом вы снова должны овладеть разумом, чтобы он пришел к вам на помощь. Ошеломленность, как и покой, всего лишь состояние ума. Вам просто нужно выбрать правильное. Ошеломленность — состояние, когда вы принимаете неверное решение, например, перестать дышать, теряете опору и забываете, что именно вы контролируете свою жизнь. Вот пара способов справиться с этим зверем. Первое. Исследуйте детали. Мы причиняем самим себе очень много боли, слетая с катушек и считая, что неопределенные жизненные обстоятельства душат нас. В то же время мы обычно не имеем ни малейшего понятия, о чем говорим. Например, у меня есть миллион входящих писем. Мне нужно забрать детей из школы, приготовить ужин, подать заявление на заем для нового бизнеса. Я никогда не успею все это сделать. После пересмотра ситуация выглядит по-другому. На письма я отвечу за 45 минут, потому что их вообще-то 12, а не миллион. Ужин настрогаю за полчаса, а детей попрошу встретить соседа. И у меня будет куча времени, чтобы заполнить форму на заем. О, надо же! Конечно, встречаются случаи, когда мы откусили больше, чем можем проживать. Но обещаю, большая часть испуга легко рассеется, когда наступит ясность. Второе. Порубите тонны дел на куски приемлемых размеров. Если вы должны написать целую книгу, то, наверное, хотите лечь посреди дороги и умереть. А вот сделать одну главу — довольно увлекательное занятие. Если вы хотите удвоить доход, пойти учиться в медицинский вуз, потом в интернатуру, открыть частную клинику, вам покажется, что проще остаться вот в этом баре и дальше мешать коктейли. А прочитать прямо сейчас несколько страниц из медицинского учебника куда проще. Если вы стоите перед задачей пересечь мили снежной равнины, а ваше тело только что побывало в мясорубке, вы захотите умереть сразу. Но провести следующие 20 минут в борьбе за жизнь, пусть не так уж весело, но, знаете, чуть менее грустно. Еще один важный момент в этом пункте. Разделение задач дает вам фокусировку. Давайте еще раз обратимся к примеру нашего друга, застрявшего на горе. Во время 20-минутных спринтов, если это можно так назвать, он был сосредоточен только на выживании. Во-первых, это укрепляло его веру. Если вы на чем-то фокусируетесь, вы приумножаете это, а он только и думал, как бы добраться до конечной точки. Конец истории. Никаких мыслей о падении, неудаче и всякой фигне. Он фокусировался исключительно на возможности успеха. Именно поэтому он одерживал победу раз за разом, и все время его вера становилась сильнее. Во-вторых, разделение расстояния на отрезки помогло ему перейти равнину с рекордной скоростью. У героя не было возможности писать на снегу свое имя или пить снеговика. Ему нужна была вода и побыстрее, поэтому на счету была каждая секунда. Мы все умрем, и в наших жизнях время играет очень большую роль. Но мы часто забываем о срочности дел и проводим бесценное время на земле, в прокрастинации и нытье. Мы фокусируемся на плохих вещах, которые потом нам досаждают, а не выполняем, что нужно выполнить. Люди, работающие по 8 часов в офисе, продуктивны в течение 3 из них. Все остальное время они ошиваются около кулера, смотрят в холодильник, думают про секс, наблюдают гонку уток и залипают на Facebook. Если у вас сложилось ощущение, будто вся жизнь впереди, вы всю жизнь и будете идти к мечте. А вот если у вас осталось 20 минут, вы управитесь за них. Разделение времени и фокусировка на одной вещи за раз создают срочность, увеличивают продуктивность и освобождают время, чтобы вы успевали делать что-то еще. Время приходит к тем, кто сам его создает, а не к тем, кто пытается его найти. А теперь давайте повторим пункты вашей дороги к благосостоянию, которые мы на данный момент рассмотрели. Выясните, сколько денег вы хотите заработать и зачем вам эти деньги. Почувствуйте, как прекрасно будет, наконец, взять их в руки. Решите крепко-накрепко, что вы все-таки заработаете эти деньги. Составьте план, как вы будете это делать. Разбейте план на отрезки. Фокусируйтесь изо всех сил на одной цели за раз. Держите в голове образ жизни, который вы создаете, и всех тех денег, которые текут к вам рекой. Будьте радостны. Имейте твердую веру и глубокую благодарность. Старайтесь преуспевать во всем. Если во время строительства вашей прекрасной империи и поздравительных открыток вы взялись за отскребание жвачек со столов в местном боулинге, не сердитесь, что якобы занимаетесь черт знает чем. Больше фокусируйтесь, больше прибудет. Найдите плюсы, станьте лучшим отскребателем жвачки в мире и будьте благодарны. Между желанием расти и отрицательным отношением к нынешнему положению есть огромная разница. Когда Вселенная представляет вам возможность заработать побольше денег, прыгайте в ее любящие объятия, а не бегите от нее прочь, особенно если вас обуял страх. Когда приходят мысли, все, что нужно знать, это ответы на 3 вопроса. «Я хочу быть таким?» «Делать это или иметь это?» «Это ведет меня к моей цели?» «Это кому-нибудь причинит вред?» Если ответы вас удовлетворяют, вперед! Пусть страх будет вашим компасом. Помните о тех 85 тысячах долларов, которые я достала, чтобы заплатить за огромный коучинговый пакет? Ну так вот, сейчас вам придется послушать, как я все сделала. Потому что это оказалось одной из самых страшных и неприятных вещей в моей жизни. Как только я решила, что хочу получать коучинг на высоком уровне, я не сбежала и спряталась, а стала действовать. Я исходила из идеи, пришедшей мне в голову. Она не была веселой или комфортной. Я бы лучше сделала полную эпиляцию всего тела в салоне, в узком. Но я стала реализовывать именно эту идею. Мое желание надрать всем задницы было сильнее желания ничего не менять. Я вспомнила о знакомой, у которой я могла взять взаймы. Во-первых, она очень мало знала о коучинге и наверняка считала его манипулятивным мусором. Во-вторых, она была скрягой и никогда не тратила деньги ни на что, кроме туалетной бумаги на распродажах. В-третьих, она верила в меня. Я купила билет на самолет и полетела к ней домой. Билет, кстати, стоил на 1000 баксов больше обычного, потому что был куплен в последнюю секунду. Я заявилась на ее порог и страшно ее удивила. Я рисковала. Я была открыта перед ней. Она могла подумать, что я сошла с ума, что я безответственна, что меня наконец-то затащили в секту. И я никогда не забуду выражение ее лица, когда я озвучила сумму. Однако после не очень долгой дискуссии она дала мне деньги. А я не только заработала эту сумму меньше, чем за год, и вернула ей, конечно. Я встретилась со страхом лицом к лицу. Провела год с замечательным коучем и зашла туда, куда раньше не ступала нога Джен Синсера. Я стала рисковать на постоянной основе. Наняла целую команду, чтобы делать видео и увеличивать мое присутствие в онлайн. Создавала новые продукты и услуги, подняла расценки. Я написала клиентам, которые раньше были слишком топовыми для меня. Усадила свою задницу и написала бестселлер по версии New York Times. Я сделала все то, чего боялась раньше. Победила страх и лень. Все это и помогло мне создать бренд, благодаря чему сейчас я получаю гонорары с семизначными суммами. Этого бы не случилось, если бы я не делала то, чего очень не хотела делать. Важная заметка про 85 тысяч. Возможно, вы это читаете и думаете, ну хорошо, пойду ко всем знакомым. Найдется кто-нибудь, кто даст 85 штук. Хотя вряд ли. Я хочу быть с вами честной. Цена не важна. Изменение вашей жизни зависит от вашего желания и от вашей решимости. Речь вообще не про то, что лежит перед вами. Если вы решите, что абсолютно точно заработаете определенную сумму, закупитесь оборудованием, предложите услуги, которые приведут к богатству. Неважно, 80 долларов на столе или 80 тысяч. Вопрос в том, насколько серьезно вы настроены заполучить их. Один из самых быстрых способов сбиться с пути и отговорить себя — это не удержаться и стать жертвой. Решить, что у других людей больше шансов, что вам труднее, так зачем стараться? Да, вам может быть сложнее, но люди, у которых не было вообще ничего, совершают чудеса. Успех не про то, где вы, он про то, где и кем вы захотите стать. Когда вы решили разбогатеть, ваши возможности легли прямо перед вами. И когда очнетесь, хотя это произойдет не сразу, вопрос будет в том, насколько сильно вы всего этого хотите. Человеческий потенциал бесконечен. И многие из нас видят только часть его. Если вы не в желаемой финансовой ситуации, подумайте, где вы себя сдерживаете. Мы притворяемся, будто сделали все, что могли, работаем усерднее, делая, что и раньше, но надеемся на другие результаты. В то же время почти всегда прямо перед нашим лицом маячит решение проблемы, которое мы игнорируем, потому что боимся. Есть большая разница между «не могу» и «не хочу». Богатство не обязательно приходит к тому, кто начинает больше работать. На самом деле работать придется даже меньше, потому что вы делаете правильные выборы. Когда Келли наняла первого работника, ей больше не пришлось столько вкалывать. Кроме того, она повысила доход в несколько раз. Так сильно, что она, давайте посчитаем, купила 2 новые печатные машины. Наняла еще одного человека и стала искать помещение побольше. Все это случилось за несколько месяцев. Процесс пошел, когда она решила расти и сделала то, что больше всего ее пугало, а в итоге привело к цели. Трата на крайний случай. Иногда тем самым страхом оказывается трата денег, которых у нас пока что нет. Это финансовая версия прыжка в неизвестность. И это очень противоречивая тема. В данном случае я как бы рекомендую вам залезть в долги, а долги — это бич нашего с вами общества. Но долг, как и все остальное, — это прежде всего настрой. Тратить безумные деньги, жить непосредством, рыть для себя долговую яму, испытывая страх и отчаяние — это один настрой. Я не рекомендую его вам. Я также не рекомендую вам залезать в долги, если у вас все еще остались варианты. Это последнее, к чему стоит прибегать. Кроме того, это работает только если у вас правильный настрой. Выйти постоять на краю пропасти, а потом рисковать и не останавливаться, пока вы не вернете деньги — это то, о чем я говорю. Немного похоже на ситуацию с отпуском. Вы хотите уехать, но никак не можете выделить время. Купите чертов билет, забронируйте отель, соберите вещи, а затем откройте рабочее расписание и впихните поездку куда-нибудь. Если вы будете ждать свободное время, оно не появится никогда. Так и в этом случае. Если вы хотите ждать денег, они могут никогда не появиться. Я делала так раз за разом, пытаясь выбраться из нищенского подобия жизни. Я заказывала новые кредитки, чтобы оплатить курсы, а потом следовала советам тренеров, совершенно пугающим советам, и возвращала долги в течение нескольких месяцев. Если бы я прождала появление средств с моим годичным доходом в 30 тысяч, я бы никогда не наняла коуча. Мне пришлось сделать страшный прыжок в неизвестность, нырнуть в долги с головой, но я совершила это, полностью себе доверяя, потому что я уже готова была развернуть жизнь на 180 градусов. Подобные риски говорят, что вы контролируете свое существование, что вы не жертва. Вы верите во Вселенную, в себя, в то, что вы исполните свои желания. Они символизируют того человека, которым вы станете. Если вам нужно взять кредит, чтобы снять место для нового магазина или занять деньги, чтобы заплатить ассистенту, составьте план по возвращению долгов и потребуйте с себя заработать получившуюся сумму. Вы не купите еду в супермаркете, сидя в комнате. Получайте и тратьте деньги с благодарностью, которая вернется к вам. Поддерживайте свою чистоту на высоком уровне. Будьте сфокусированы. Требуйте от себя действий, особенно новых прыжков. Возвращайте деньги и не останавливайтесь. История успеха. У нее получилось, а значит, получится и у вас. Келли начала зарабатывать 35 тысяч долларов в месяц вместо обычных 4,5 и напугала сама себя. Я работала с Келли, у которой собственный бизнес по производству футболок. Ее раздражало, что сколько бы денег она ни зарабатывала, у нее едва получалось удержаться на плаву. Всегда случалось что-то, что забирало их. У нее ломалась машина, приходил неожиданный счет, за родственника нужно было внести залог. Келли хотела расширить бизнес, но сама не справилась. А времени на обучение у нее не было. Именно этой отговоркой она пользовалась, когда бизнес развивался не слишком быстро. Я убедила себя, что никого не могу нанять. У меня были задержки по выплате залога, бизнес не шел. И поэтому я думала, как я могу быть ответственной за чей-то доход. Когда моя коуч сказала, что мне нужно нанять кого-то для собственного роста, я была просто в ужасе. Но потом мой настрой внезапно изменился. Как будто я получила разрешение и вместе с тем прозрела. Конечно, именно это мне и нужно. Когда я решилась на наем, у меня уже не было выбора. Мне нужны были деньги, чтобы заплатить этому человеку. Меня это ужасало, ну и мотивировало тоже. Я сразу поняла, что сделала верное решение. Как только он вышел на работу, на меня понеслась лавина возможностей, которую я отталкивала годами. Без него я бы не справилась. После нашей первой коучинговой сессии я подняла свою частоту, приняв страшное, но интересное решение нанять кого-то. Я визуализировала и проговаривала утвердительные мантры про деньги, которые я хотела иметь. И за первую же неделю мы заработали невероятные 26 тысяч долларов. За неделю! Я чувствовала, что это наполовину магия, а наполовину тяжкий труд. Как же прекрасно не просыпаться ночью, волнуясь из-за денег. Станьте богатым. Подходящая денежная мантра. Скажите ее, прочувствуйте ее, живите ею. Я люблю деньги, потому что я бесстрашная, крутая машина по их производству. Первое. Предвидьте препятствия на пути. Сомнение — это маленькая ниточка. Вы дергаете за нее и распускаете только что связанный свитер. Будьте честны с собой. Признайте три вещи, которые могут повлечь за собой сомнения. Приготовьтесь встретиться с ними лицом к лицу, полностью их обезоружив. Пример. Моя жена не поддержит меня на пути к богатству. Мантра. Только мне известна моя правда. И только я знаю, как мне разбогатеть. Запишите препятствия и решения. Второе. Поднимите планку. Очень часто процессы, отвечающие за решительность, вступают в игру только когда мы прижаты к стенке и нам приходится зарабатывать. Плата за квартиру просрочена, нужна срочная операция, в двери стучится мафия с распиской. Решите, какая сумма будет вашей новой планкой. Давайте остановимся на 500 долларов. На вашем банковском счету всегда должна быть эта сумма. В ту секунду, когда вы к ней подберетесь, придется издать клич и выйти на новый уровень. Придется начать зарабатывать больше, чтобы не пересечь черту в обратном направлении. Далее поднимайте планку каждый месяц, и скоро вы не будете ни в чем нуждаться. Третье. Тратьте деньги по-новому. Купите что-нибудь экстравагантное, чтобы повысить частоту и напомнить себе, что вы в потоке, а деньги — возобновляемый источник. Дорогие, волнующие, не совсем нужные вещи, но которые не пробьют дыру в вашем счете, очень важны и вдохновляют на новые свершения. Четвертое. Примите одно большое, жирное, страшное, безвозвратное решение прямо сейчас. Следуйте ему. Я сказала «прямо сейчас». Возможно, это будет то, что вы всегда держали в голове, что обязано изменить ваш мир, но и чего вы боялись. К Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Живите настоящим моментом. Пожалуйста, закончите фразу. Я благодарен деньгам, потому что...